Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, раз уж мы летом проводили такой психологический ликбез понятных и загадочных, психологических и даже отчасти психиатрических понятий, то очень интересно подумать о людях, которых кто-то считает гениями, кто-то тяжело больными. 12 августа по новому стилю 1831 года в городе Екатеринослав Российской империи родилась российская дворянка Елена Петровна Ганн. Ну, правда, в 17 лет она вышла замуж за 60-летнего генерала, вице-губернатора города Ереван Никифора Васильевича Блаватского. Свадьбу сыграли, и счастливый брак продолжался около 3 месяцев. Через 3 месяца она уехала в далекое путешествие, загадочное, из которого, в общем, никогда и не вернулась, да и изначально не собиралась. Никакого образования Елена Петровна не получила. И вместе с тем, если говорить о влиятельных, ну, умы, ведь наша душа человеческая интересует русских женщинах вообще, и русских женщин XIX века в частности, то, конечно, влияние Елены Петровны исключительное, невероятное и ни на что не похоже. Потому что, если вдуматься, если бы не странная женщина и не возрожденное ей слово «теософия», в российской жизни не было бы огромного количества всякого-всякого и разного. Потому что, ну, например, без ее теософских откровений, без книг «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина», в действительности немыслим русский символизм и, по большей части, вообще вся поэзия Серебряного века как, в общем, род богоискательства. Многие, наверное, со мной не совсем согласятся, но в сущности это все равно было именно так. Не было бы Блаватской, наверное, не появился бы в истории России Рудольф Штайнер, не было бы русского символизма. Я думаю, что все русские тайные и масонские общества по существу своему, я имею в виду общество начала 20 века, а позже и эмигрантские, по существу своему были обществами теософскими. Более того, когда сегодня по многим каналам телевидения мы слышим слово «карма» и читаем чего-то такое про кармическую терапию в литературе русских авторов, то мы забываем, что вовсе не ту карму, которая в ведах, которая индуистская, мы имеем в виду, а имеем мы в виду карму ровно в понимании теософии и Елены Петровны Блаватской в первую очередь. Вообще, весь русский New Age, вот весь этот странновато страшненький, в кавычках, эзотеризм, потому что какой же эзотеризм по телевизору, какая же тайная доктрина в книжках? Ничего тайного в книжках быть не может. И все это на самом деле и по сей день проникнуто Блаватской. Понимаем мы это с вами или не понимаем? Помним ли мы о том, что автором большинства концептов современного эзотеризма, русского нью-эйджа, да и вообще всего того, что на протяжении, наверное, ну, по крайней мере, всего 20 века называлось вот такими кокетливыми словами «вера интеллигенции», все это все равно было сформулировано Еленой Петровной Блаватской, женщиной, которая никогда не получила никакого образования. так сложилось, что меня всегда интересовала загадка этой женщины и профессионально, и как просто человека, интересующегося историей духа. И первая моя публицистическая статья или эссе, правда, вышедшая под псевдонимом, была посвящена именно Блаватской. И поэтому я бы хотел поговорить сегодня по телефону 495-956-1514 о том, а как вы относитесь к этому странному феномену? Оккультных знаний, полученных телепатическим путем от учителя-индуса, который вроде бы появился перед ясновидящей девочкой в возрасте 5 лет. И она знала его так же хорошо, как своих близких, и он продиктовал ей эти книги. Ну вот мы с вами должны же научиться как-то относиться к этим феноменам, как-то о них разговаривать, хотя я вовсе не уверен, что могу предложить вам хоть какую-нибудь окончательную истину по этому поводу. Если вас когда-нибудь интересовал феномен теософии, теософского или теософического общества, вообще всего того, что происходило в российском нью-эйдже, новом мистицизме второй половины XX века, то как вы ко всему этому относитесь? Как определяете для себя? Что это такое? Интеллектуальный подвиг, безумие, бесовщина? Куда относится Елена Петровна в вашем мировоззрении? Она больной человек, и вообще все это чушь, на которую не надо обращать внимание, детские игры. Или она гений, который действительно общался с махатмами и учителями, которые диктовали ей книги. Как вы относитесь к самой этой науке, которую из тайны сделала явной Елена Петровна Блаватская? Давайте попробуем хотя бы начать разговор на эту тему по телефону 495-956-1514. Здесь в прямом эфире программы «Серебряные нити». Ну, а что касается музыкальных пауз, то с ними очень сложно. Но, по крайней мере, я нашел одну исполнительницу, которая совершенно четко позиционирует себя как теософа и прямую ученицу Елены Петровны Блаватской. Она сегодня у нас и поет на английском языке, поскольку, как вы помните, именно на этом языке, собственно, и были написаны все книги Елены Петровны. Серебряные нити. Ну вот, мне почему-то сразу хочется о плохом, поскольку ни о теософской доктрине, ни о теософском обществе мы сегодня поговорить не успеем. Это тоже большая, почти детективная тема в истории России, на самом деле очень любопытная, но мне бы хотелось немножко вот об этой загадочной личности, чтобы, может быть, после передачи наши слушатели немножко почитали и задумались над этой странной притчей. Всеволод Сергеевич Соловьев, родной брат философа Владимира Соловьева, старший брат и старший сын знаменитого историка Сергея Соловьева. Кстати, писатель очень и очень значимый для России, прочно забытый, но блестящий. В первую очередь он писал исторические романы, но и историко-мистические. Написал он замечательную дилогию о графе Калиостро, к которому относился вовсе не как к Александру Дюма. То есть в тайных знаниях это был человек весьма подкованный и очень популярный. Я почему говорю об этом? Потому что последнее его издание «Посмертное собрание сочинений» Всеволода Соловьева вышло в ноябре 17-го года, вспомнил я сегодня. И это собрание сочинений, представляете, в ноябре 17-го года было расхватано до последнего томика. Вот такой это был писатель. Может быть, вы захотите его почитать. Он еще при жизни Блаватской опубликовал в журнале «Русский вестник» серию очерков под названием «Современная жрица Изиды». И вот что он писал, процитирую маленький кусочек. «Будучи в высшей степени порывистой, несдержанной и в иные минуты до крайности наивной, Блаватская могла до конца отуманить только людей еще более наивных, чем она, еще более несообразительных. Главная же ее сила и условия ее успехов заключались в необычайном ее цинизме и презрении к людям, которые она скрывала весьма удачно, но которая все же иной раз прорывалась неудержимо. Извлечение из подлинного отчета комиссии, назначенной для исследования феноменов теософического общества, приходит к выводу, что мы не видим в ней ни представительницы таинственных мудрецов, ни того менее простой авантюристки. Мы полагаем, что она заслужила свое место в истории как одна из наиболее совершенных и остроумных и интересных обманщиц нашей эпохи. Такая талантливость к обману и энергия – стихийная сила, с которой нелегко бороться. Эта сила в соединении с душевной извращенностью, с каким-то звериным непониманием в жизни различий между добром и злом, произвело одно из весьма интересных и характерных явлений конца XIX века – теософическое общество». Конец цитаты. С момента выхода этой книги все работы теософов заключались в обязательном обвинении Всеволода Соловьева в том, что он не понял Блаватскую и что в своей книге он скорее выразил себя и собственную гордыню, и собственное презрение к людям, и так ничего и не успел понять. А я напомню, что, в общем, девочка и потом молодая женщина действительно росла женщиной очень необычной. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. Алло. Так все-таки, кто же она такая была? Елена Блаватская. Я в свое время пытался читать «Разоблаченную Зину», но как-то с трудом у меня пошло. Так что затрудняюсь сказать о ее теософических произведениях. Ну вот, мне, ну, тоже уже довольно давно попалась ее книжка. Сейчас сейчас уже запамятовали уже жуткие рассказы или страшные сказки. Одну из них. Нет, вот такой книжки не помню, но, в общем, не важно. И меня она очень впечатлила, по крайней мере, для меня в ней явные литературные и художественные достоинства. А также недавно передачу слушал о большом интересе и практических занятиях эзотерикой Артура Конан Дойла. Да не только Артура Конан Дойла. В общем, Артур Конан Дойл был очень крупным спиритом, теоретиком спиритизма. Ну, просто у нас-то только, по-моему, в 90-х годах появились его книги по спиритизму. И, конечно, Ирина Петровна получала свою информацию спиритическим путем. Ну вот, спасибо большое, Кирилл. Вот что о ней вспоминал, например, Сергей Юрьевич Витте. На минуточку. В своих воспоминаниях. Цитирую. «Когда я познакомился с ней ближе, то был поражен ее громаднейшим талантом все схватывать самым быстрым образом. Никогда не учившись музыке, она сама выучилась играть на фортепиано и давала концерты в Париже и Лондоне. Никогда не изучая теорию музыки, она сделалась капельмейстером оркестра и хора у сербского короля Милана. Она давала спиритические представления». Она никогда серьезно не изучала языков. Она говорила по-французски, по-английски, итальянски и на всех этих языках писала, как на своем родном языке. Никогда не изучая серьезно русской грамматики и литературы, многократно на моих глазах она писала длиннейшие письма стихами своим знакомым и родным с такой легкостью, с которой я не мог бы написать письма прозой. Она могла писать целые листы стихами, которые лились как музыка, и которые не содержали в себе ничего серьезного. Она писала с легкостью всевозможные газетные статьи на четырех языках на самые серьезные темы, совсем не зная основательно того предмета, о котором писала. Могла, смотря в глаза, говорить и рассказывать самые небывалые вещи, выражаясь иначе, неправду. С таким убеждением, с каким говорят только те лица, которые никогда, кроме правды, ничего не говорят. Конец цитаты. То есть абсолютно искренне. Сама, надо сказать, Елена Петровна, поразительные у нее есть цитаты. Вот, например, строки из ее письма. Вдумайтесь, вслушайтесь. «Да только подумай, как же так нет у Мории и Кутхуми? Как могло случиться, что я до зрелых лет, как тебе известно, это она подруге своей пишет, что я до зрелых лет круглый неуч вдруг стала феноменом учености в глазах людей, действительно ученых? Ведь это непроницаемая мистерия. Я – психологическая задача, ребус и эпигма для грядущих поколений. Я – сфинкс. Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни, я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии, как есть ни малейшего понятия не имею, теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и выхожу победительницей. Честное слово, дорогая, я не понимаю, как я это делаю. Какую бы книгу я ни открыла, все, что я не читаю, теперь мне кажется хорошо знакомым. Ты не поверишь, но я нахожу ошибки в статьях ученых и лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Хекслия и других. У меня толкутся с утра до вечера профессора, доктора наук и теологи. Входят в споры. Я все время оказываюсь права. Откуда все это? Подменили меня, что ли? Конец цитаты. Вот такая вот загадка. Когда вот эти самые посвященные индусы не писали ее руками, они часто помогали ей другими удивительными способами. Вот еще одно, один фрагмент из письма к сестре. «Ну, Вера, — пишет Блаватская, — я пишу Изиду. Нет, скорее не пишу, а записываю и рисую то, что она сама мне показывает. В самом деле, временами мне кажется, что древняя богиня красоты самолично ведет меня через все области тех столетий, которые я должна понять и описать. Я сижу с открытыми глазами и, судя по всему, вижу и слышу все реальное вокруг себя. И при всем том вижу и слышу то, о чем пишу. Я одновременно и здесь, и там, в тех веках. Я задыхаюсь, мне не хватает воздуха, но я боюсь сделать легчайшие движения из опасения спугнуть и разрушить эти чары. Столетия за столетием, образ за образом, медленно выплывают издалека и проходят передо мной, словно в магической панораме». Конец цитаты. Когда Блаватской были нужны цитаты из какой-нибудь редкой книги, вы не поверите, книга тотчас появлялась перед глазами в астральном свете, как писала сама Блаватская, и она могла делать выписки. В нескольких случаях эти книги находились, например, в Лондонской библиотеке, в библиотеке Британского музея, и цитаты совпадали. Хотя иногда, как пишут свидетели, немного не впопад, например, с переставленными предложениями. Вот так-то вот. Что же это за знание, которое получала Блаватская? Возможно ли такое знание? Или она держала редкие книжки где-то там, у себя под юбками? А может быть, вообще не стоит об этом говорить? Ну и бог бы с ней. Но ведь мы действительно, хотя бы отчасти, очень многие, не все, мы действительно состоим из того, что Елена Петровна назвала теософией. Музыкальная пауза. Между прочим, довольно бурный спор у нас на форуме произошел вокруг Елены Блаватской. Советую всем присоединиться к этому обсуждению, кому это интересно. А мне хотелось бы сегодня дать слово нашей радиослушательнице Ирине. Она единственная решилась поразмышлять вслух о Елене Петровне Блаватской. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Мне хочется как-то для себя понять и объяснить, почему в середине XIX века на христианском Западе получает невероятную популярность идеи Востока. Ведь несмотря на то, что теософы утверждают, что их учение – это синтез всех древних знаний, основываются они все-таки на мудрости, мифах и религиозной мистике Востока. XIX век – начало духовного кризиса в западной цивилизации. Материализм утверждается полностью во всех отраслях научных знаний, включая сюда и психиатрию. Даже психиатры XIX века тоже пытаются объяснить причины психических заболеваний с материалистических позиций. От традиционных религий остаются только традиции и ритуалы, а нравственность все дальше отодвигается в сторону философии и искусства. Духовность как состояние души все больше размывается и теряет сферы своей локализации. И в этот вакуум, в эту пустыню врывается Елена Блаватская со своими идеями и концепциями. Личность яркая и, несомненно, одаренная. Была ли она подлинным медиумом или экстрасенсом, как сейчас говорят? Или она была талантливым мистификатором, какой ее считали недруги? Даже не в этом суть. Она была харизматична для того, чтобы сплотить вокруг себя потерявших что-то главное людей. Она приносит неизвестную тогда еще на Западе мудрость Востока, да еще в почти околонаучной упаковке. Возможно, тогда казалось, ну вот, сейчас мы все это распространим и изучим, и духовность на новом витке вернется в нашу жизнь. Сделало ли кого-нибудь изучение теософии духовные совершения, я не знаю. Но чем дальше я читала тайную доктрину, тем более убеждалась, нет, это не мое. Какая-то сложно структурированная теория, которую никогда и ничем нельзя будет проверить. А поверить в нее у меня не получилось. Духовность – это подвиг не ума. Скорее всего, это подвиг чувства. И мне ближе всего по духу оказались русские христианские философы. А теория Елены Блаватской в разных упрощенных видах гуляет сегодня по всем эзотерическим и околоэзотерическим статьям и книгам. Непознаваемая, тайна, хочется упростить до схем и иерархии, чтобы успокоить метущийся ум. Ведь это именно он, с одной стороны, находится в тревоге, что из сферы его понимания ускользает такое важное понятие, как духовность. А с другой стороны, он, ум, всеми силами стремится упростить себе жизнь. Должна быть простая и общедоступная, пусть и несколько громоздкая доктрина, объясняющая все на свете, все религии, все философские мировоззрения, все научные концепции. Потребность теософии была, и теософия возникла. Это потребность ума в той же самой волшебной палочке. Понять все и сразу, и через это понимание стать духовным. Это всего лишь мое субъективное мнение по поводу современной теософии, основу которой вложила Елена Блаватская. Спасибо большое, Ирина. Здравствуйте, Геннадий. Алло, город Таганрог. Доброй ночи уже, Анатолий. Ситуация вот какая. Я атеист, воинствующий атеист, но дружу с людьми, представителями разных конфессий, все нормально. Но у меня есть некоторые, так сказать, схожие черты с Еленой Блаватской, о чем вы сейчас говорили. При этом я подхожу к этому с материалистических позиций, с той точки зрения, что если это сегодня мы не знаем, то вполне вероятно, что когда-то наука до этого дойдет. Так же точно, как раньше предполагали, что атом неделим, потом оказалось прекрасно делится. Так и здесь. Просто это мы немножечко еще до чего-то не доросли. А что у меня есть, могу сказать. Я знаю свою смерть. В 10 классе из 14 экзаменов на 11 я заранее говорил, какой билет достанется. И вот тогда же я узнал эту смерть. Она меня ничуть не тревожит. Знаю, что не избежать. А посему надо быть философски, не надо спешить. Так? А там посмотрим, как говорится. Вот, и еще очень много вещей, которые я заранее ну, как бы предсказываю. Хотя, честно могу сказать, я об этом не думаю. Анатолий Абрамович, да. Я думаю, что всем интересно. Просто передача наша стремительно бежит к концу. Я, знаете, что хочу спросить? И, тем не менее, остаетесь воинствующим атеистом. Да, с той точки зрения, тогда, что не Бог создал человека, человек создал Бога. Хорошо, но тогда откуда к вам приходит это знание? Знание смерти, спокойное знание. Значит, о нем можно спокойно говорить. Абсолютно. А оно приходит откуда? От Бога, которого создал человек, то есть от некоторого информационного поля. Просто как это для себя озвучиваете вы, воинствующий атеист? Могу очень четко ответить, что нет здесь никаких слов свыше там или еще чего-то. Просто вот в какой-то момент, вот даже в 2006 году я предсказал пришествие в качестве президента Медведева, когда вся Госдума сделала большие глаза и сказали, а с чего вы взяли? А я не знаю. Понимаете, вот мгновенно мне выскочило. Анатолий Абрамович, видите, в чем проблема? Проблема в том, что выскочить у воинствующего атеиста может только откуда-то, из какой-то воинствующей материи. Понимаете, какая штука? Я все пытаюсь добиться определения этой материи, потому что, ну вот Елена Петровна, да, говорила, индус в белой челме с черным лицом, как бы зовут Мория, второго Кутхуми. Вот это они выскакивают из материи. Из материи тоже ничего. Она по-своему тоже была воинствующей атеист, между прочим. В своем роде, поскольку абсолют, слово абсолют в смысле теософии и слово материя, ну, я, конечно, немножко вольничаю в конце передачи, но, в общем, можно считать очень похожими понятиями. И мгновенно это противоречие снимается. Так оно может выскакивать оттуда знание, Анатолий Абрамович? Ну, представьте себе, вот идет какая-то передача обычно по телевизору, когда там кто-то на что-то должен как-то ответить. За долю секунды до него я отвечаю, хотя, ну, цифру, допустим, я же не могу заранее предположить. Это вы отвечаете? Я отвечаю, и он тут же повторяет. Это знание есть в вас? Вот что-то, понимаете, как вот, я даже не могу сказать во мне. Оно исходит из меня. Вдруг Анатолий Абрамович, спасибо. Анатолий Абрамович, спасибо большое. Я очень интересный, на самом деле безумно интересный, самый интересный разговор. Но проблема заключается в том, что в действительности, как только вы говорите «внутри меня», есть что-то непознаваемое, откуда что-то выскакивает. Вы из атеиста становитесь теософом, и как бы теософом даже не только в смысле Блаватской, но и в смысле неоплатоников тоже. Вот ведь в чем проблема. Я все время вспоминаю, что замечательный русский религиозный философ, не воинствующий атеист Виктор Франк, он в годы войны написал книгу «Непознанное». Это слово... «Непознаваемое». И это слово для него заменяло слово «Бог», и я думаю, что это вполне как бы синонимы. И для Блаватской, в общем, то же самое. Один из главных посылов теософии. Абсолютно непознаваем, он присутствует во мне, и от него появляются знания. Вот, собственно, вам базовые посылы философии. Здравствуйте, Геннадий. Город Таганрог. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Город Таганрог. Геннадий, извините, мы заставили вас ждать, но у нас осталось буквально полторы минуты до конца передачи. Говорите. Вот за полторы минуты успеем. Дело в том, что я спиритизмом однажды занимался с незнакомыми людьми и убедился в том, что это возможно и существует. Допустим, такой... аспект. Кто знает фамилию моей мамочки или дату ее рождения? А в этот момент мне пришла подсказка. Елена Петровна занималась спиритизмом в начале своего жизненного пути. И до конца. Потом, по-видимому, она от этого потихоньку отошла, потому что появились другие возможности общаться с тонким миром. Но она все равно называла это спиритизмом. Она никогда не скрывала. У меня и сейчас на прикроватной тумбочке лежит книга «Тайная доктрина». Том 3, книга 5. Я дважды был в Индии, по земле которой многие века ходили учителя человечества. И их подсказка идет не по телефону, а именно каким-то образом, ну, необъяснимым. Спасибо большое, Геннадий. Передача наша закончилась. Успеваю я лишь сказать, что если Геннадий из Таганрога, Анатолий Абрамович из Москвы перезвонят нам в ближайшую пятницу, мы продолжим этот разговор. Потому что разговор этот, мне кажется, необыкновенно интересным, важным. А мы до вот коллег-психиатров и их отношения ко всему этому так и не добрались. Я вам, для того, чтобы вам было интересно, скажу последнюю фразу. Я скажу, что Евгений Блеер, автор концепции шизофрении, на самом деле спиритов шизофрениками не читал. В конце жизни стал спиритом и пописывал предисловие к книжкам по спиритизму. Так что разговор действительно интересный. И для коллег тоже. Продолжаем тему Елены Блаватской. Откуда берутся эти тайные знания? Послезавтра. Спокойной ночи.